Глава 12. Как ни странно, но после зрительного контакта и короткого диалога с Вордом я заметно успокоилась. И спокойствие мое не было сродни вялости или апатии. Напротив, я испытывала прилив энергии, словно получила какую-то ее часть от Лорда, а остальное дополнила сама. Мы по-прежнему не разговаривали, глядя каждый в свое окно, но я ловила себя на том, что улыбаюсь и думаю о чем-то хорошем. Живописные окрестности не только проплывали мимо, а радовали глаз. Карета уже не казалась мне помпезно роскошной, а мой сосед и по совместительству кавалер на сегодняшний вечер хоть и не стал меньшей загадкой для меня, но где-то глубоко внутри и пока еще очень робко вызывал симпатию. Стоило только мыслям повернуть в его сторону, как рождалась теплота, от которой становилось очень приятно. Мы миновали Саайл. Карета плавно покачивалась на ухабистой дороге. Сама не заметила, как задремала во власти всех тех же неясных, но приятных мыслей. Не знаю, сколько проспала, но пробуждение наступило внезапно. И первое, что увидела, это удивительные серые глаза, взгляд которых был устремлен на меня. В них плескалась теплота, от которой мне сразу же захотелось счастливо потянуться. Конечно же, этот порыв я сдержала, прекрасно осознавая, где нахожусь и в чьей компании. «Простите, что нарушил ваш сон», – пробормотал Лорд, сразу же отворачиваясь к окну. «У вас удивительное лицо. Даже во сне оно не прячет эмоции». «Мы уже приехали?» – спросил я, сообразив, что карета не движется. «Почти», – снова посмотрел на меня Лорд. «Мы на подъездах к поместью. Гостей прибыло очень много, вот и образовалась небольшая пробка». Улыбнулся он и опять отвернулся. Я даже взгрустнула. Так хотелось и дальше смотреть в его глаза. Куда делся тот сноб, что надменно усмехался каждый раз, когда разговаривал со мной? Мне уже не верилось, что наехавший на меня в лесу и этот сдержанный мужчина – один и тот же человек. Чтобы отвлечься и не пялиться на Лорда, я выглянула в окно кареты. За вереницей карет впереди удалось разглядеть витой забор с распахнутыми воротами, куда и въезжали по очереди кареты. Окружающий нас пейзаж поражал живописностью. По обеим сторонам дороги тянулся лес. Но не такой, как возле нашей крепости. А настоящий, что ли? Все те же карликовые деревья в буйном цветении здесь не были разбросаны на приличном расстоянии друг от друга, а росли довольно плотно, образуя настоящую чащу, которая казалась мне сказочной. Почему-то думал, что там, в глубинке, водятся диковинные животные. Единороги, кентавры. Все те, про которых я читала в сказках. Да и самой мне казалось, что очутилась в сказке. Карета медленно двигалась вперед, и постепенно взору предстало то, что начиналось за забором. Огромных размеров сад с белеющими фонтанами поражал воображение изысканностью и красотой. В глубине его проглядывался фасад особняка, которому вела широкая центральная аллея. Больше всего меня удивило, что поместье герцога – это не крепость, какие привыкла уже видеть здесь везде. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем больше он напоминал мне королевский дворец в два этажа, построенный буквой «П», с многочисленными арками на первом этаже и балконами на втором. Каков же тогда тут настоящий королевский дворец? Кареты останавливались перед центральной, самой большой аркой. Нарядные гости покидали их, чинно шествовали по коридору, образованному двумя рядами подтянутых лакеев в черно-белых одеяниях, и заходили в распахнутые двери особняка. Когда настала наша очередь, струхнула я не слабо. Седовласый лакей с длинными бакенбардами подал мне руку, и я первая ступила на твердую землю, чувствуя, как трясутся ноги в коленях. Следом со мной появился Лорд. «Разрешите?» Подставил мне локоть, и я разве что не повисла у него на руке, испытав прилив благодарности. От волнения, которое буквально зашкаливало, даже не поняла, как преодолела несколько метров и оказалась в поистине гигантском зале с высоченными потолками, украшенными лепниной и освещенным, наверное, миллионом свечей. Гостей уже собралось огромное количество. Но на такой площади небольшие группы казались удаленными друг от друга на приличное расстояние. Не останавливаясь в дверях, Лорд уверенно повел меня к одной из групп. От волнения я даже не сразу заметила, как кто-то нам призывно машет. И если бы заявилась на бал в одиночестве, то точно бухнулась в обморок еще возле кареты. «Леди Линда, Вы неотразимы. Такими словами встретил нас Адалард, сжимая мою руку и припадая к ней губами. Франциска стояла тут же, хорошенькая, как фея из Золушки. А как она зарделась, когда лорд Райнер поцеловал ей руку. В этой же группе я насчитала еще 4 мужчин и столько же женщин. По всей видимости, на бал пребывали исключительно парами. Конечно же, меня всем представляли, как и мне всех. Но я даже толком не расслышала имен, оглохнув от волнения и новых впечатлений. Не говорю уж о том, чтобы запомнить. Еще отвлекал тот момент, с какой почтительностью все приветствовали лорда Райнера. Сразу становилось понятно, что в высшем обществе он не на последнем месте и пользуется всеобщим уважением. Даже как-то кольнуло, что он только и делал, что раскланивался с гостями, хоть и продолжал прижимать мою руку локтем. «Очень красивое платье», — шепнула мне на ухо Франциска. «Спасибо, твое тоже», — улыбнулась я ей. Заметив, что мы общаемся, лорд выпустил мою руку, за что ему вовсе не была благодарна. Гораздо удобнее было цепляться за него. «Могу я попросить у вас первый танец?» — обратился ко мне Адалард. «Извини, дружище, но дама уже приглашена», — вместо меня ответил лорд, хоть я и не помню никакого приглашения. Краем глаза заметила, как разочарованно отвернулась Франциска. В который раз подумала, что ничем не могу помочь бедняжке. И тут же коварный внутренний голос оповестил, что даже если бы могла, ничего делать не стала. Поймала себя на мысли, что с нетерпением жду этого первого танца, хоть и понятия не имела, что вообще из себя представляют их танцы. А вдруг это будут пляски в стиле мумба-юмба? Как вообще я могла ни разу не задуматься над этим вопросом, так рьяно стремясь попасть на бал? «Тогда мой второй танец», — прервал мои размышления Адалард. «Второй танец тоже занят», — тут же парировал лорд, как и все последующие. «Рай, не слишком ли ты жаден?» В голосе фермера послышалось легкое недовольство, которое он не смог замаскировать. Но беседе не дано было продолжиться. В зале грянул оркестр. Да так громко, что я снова оглохла. Гости расступились, освобождая проход кому-то. Огромные двери, ведущие во внутренние покои дворца, распахнулись, и появился герцог. Каким угодно ожидал увидеть его, но только не таким. По залу двигался Эйнштейн, такой, каким изображают его на всевозможных плакатах. Лохматый, носатый, бровастый, с улыбкой во всю ширь, одетый не менее причудливо, в мешковатый костюм, увешанный всякими побрякушками. Чудо, что за человек! Обеими руками он обнимал за талии высоких, на голову выше его, стройных девушек, в очень откровенных нарядах, больше показывающих, чем скрывающих. Я даже покраснела, глядя на эту неприкрытую красоту. Но девушки чувствовали себя очень естественно в струящихся по фигуре платьях, с высокими разрезами по бокам, открывающими все бедро и остроконечными вырезами на груди, доходящими почти до пояса. Периодически они наклонялись и целовали герцога в морщинистые щеки, отчего он улыбался еще шире, если это только возможно. Герцог быстро передвигался по проходу, кивая всем одновременно и никому в частности. Периодически он останавливался у какой-нибудь из групп и перебрасывался с кем-то парой фраз. Когда поравнялся с нами, не раздумывая, свернул в нашу сторону. Каково же было мое удивление, когда он поотечески принялся тискать сурового лорда Райнера, хлопая того по плечам и прижимая к себе. При этом герцог приговаривал, как же рад видеть его на балу. И какой сегодня необычный день. «Герцог Вилберт, разрешите представить вам леди Ермалинду, племянницу сэра Берингера», заговорил лорд Райнер, когда появилась такая возможность. «Милочка, да вы просто куколка!» Окинул меня герцог хоть и добродушным, но очень откровенным взглядом с головы до ног. И отеческого я в нем мало улавливала, отчего вдруг сильно смутилась и покраснела. «Каков хитрец!» – перевел он взгляд на лорда. «Урвал себе самый лакомый кусочек!» «Но кто бы сомневался!» – хохотнул он в следующий момент. «Знаете ли, милочка, что у вас в кавалерах самый завидный жених герцогства? Половина из присутствующих здесь женщин желает заполучить его в мужья!» Бесцеремонно закончил он. «Веселитесь!» – пожелал напоследок и двинулся дальше. В этот момент я встретилась взглядом с лордом Райнером и утонула в его теплоте. Невольно подумала, что сейчас он даже близко не напоминает того, кто мне встретился на его половине крепости. Этот мужчина действительно был очень красив. Все внутри меня затрепетало от осознания этой мысли. Но в голове не переставал крутиться вопрос. А знает ли герцог, кем на самом деле является лорд? Или его темная сущность для всех остается тайной? Нужно будет порасспрашивать об этом мага. Торжественная часть закончилась довольно быстро. Герцог обижал всех в своей подпрыгивающей манере, плюхнулся в просторное кресло, усадив дам на подлокотники, и распорядился начинать танцы. Когда заиграла медленная мелодия, лорд Райнер повернулся ко мне и произнес то, чего я подспудно ждала и ужасно боялась. «Потанцуем?» Я аж задохнулась от волнения. Ответить получилось не сразу. В горле вдруг запершило. «Наверное, у меня не получится. Я редко танцую». Как раз танцевать-то я очень любила и делала это с удовольствием, но в своем мире. А тут, в этом длинном платье, в котором я жутко боялась запутаться и споткнуться, в окружении такого количества чужих людей, всем тем, что так или иначе казалось мне экзотичным и непривычным, я боялась не справиться и опозорить не только себя, но и лорда. «Это несложно». Улыбнулся он, беря меня за руку и крепко сжимая ее в своей. «Я буду вести, а вы просто подстраиваетесь под меня». Как я могла противиться его бархатному голосу, ласкающему слух, нежности во взгляде, проникающим прямиком в душу? Безропотно дала вывести себя в центр зала и обнять за талию. Вторая его рука продолжала удерживать мою. Но не так, как у нас в вальсе, а он прижимал ее к груди в районе сердца. С трепетом ощутила, как ровно и сильно бьется его сердце. Сама же я продолжала плавиться под его взглядом, даже не осознавая, что мы уже размеренно движемся в такт музыки, и ноги мои сами выделывают нужные па. Лорд Райнер оказался искусным танцором, словно всю жизнь только этим занимался. Но подумала я об этом позже. В тот момент, пока длился танец, все мои мысли сосредоточились на его прикосновениях и на собственных ощущениях. Мне было приятно находиться в его объятиях. И по-другому я это назвать не могла. Здесь никто не держал дистанцию во время танца. Бросив беглый взгляд по сторонам, я поняла, что не только меня так тесно прижимает к себе партнер. Все танцевали, практически обнявшись. Ну что же, ничего не имела против. Во-первых, мне это нравилось. А во-вторых, все про тот же чужой монастырь. Я подняла голову, чтобы заглянуть в лицо лорду. И едва не прикоснулась к его губам своими, так близко они оказались. На долю секунды я даже ощутила их мягкость. Тут же отвернулась в ужасе от подобной вольности и от себя самой, почувствовав, как его усы шелковисто прошлись по щеке, и тут же встретилась взглядом с Франциской. Она следила за нами, и в глазах ее стояли слезы. Не укрылся от меня и внимательный взгляд ее брата, а также недовольство, что он выражал. С этим нужно было что-то делать. Не хотелось обижать людей, которых успела полюбить всем сердцем. «Лорд Райнер», — проговорил я, когда танец закончился, он вел меня на место. «Если вы не против, я бы хотела на следующий танец пригласить Адаварта. Да и Франциска, кажется, осталась без кавалера». Тонко намекнула я. Тут, конечно, я сильно лукавила. Сдается мне, что девушка отвергла все приглашения, которых просто не могло не быть. Настолько она была хорошенькой на сегодняшнем балу. Да и не нужно было быть особенно внимательной, чтобы заметить, с каким интересом смотрят на нее многие мужчины. «А вы этого хотите?» Голос лорда прозвучал глухо, и он едва заметно сжал мою руку. «Да, хочу», — твердо ответила я. «В конце концов, одно то, что он привез меня на бал, еще не делает его хозяином всех моих танцев». После первого во мне разгорелся настрой повеселиться как следует, от души, и я планировала его воплотить. «Воля вашим», — только и ответил лорд, выпуская мою руку. К тому моменту мы уже приблизились к фермеру с сестрой. После того, как проворные лакеи обнесли гостей угощениями и вином, снова заиграла музыка. С удовлетворением и радостью наблюдала, каким приятным сюрпризом для Адаварта стало мое приглашение на танец. И только потом сообразила, что планируется он вовсе немедленный. «Мамочки!» – пискнула я, когда Адалард ввел меня в толпу танцующих. «Что-то не так?» – поинтересовался он. «Там, откуда я приехала, нет таких танцев». «Ерунда!» – задорно улыбнулся он, показывая озорные ямочки на щеках. «Это очень весело. Следите за моими ногами и повторяйте все в точности. У вас получится». «А это зачем?» – спросил я, заметив, что все разуваются. «Джику танцует босиком!» – рассмеялся Адалард, снимая ботинки и закатывая штаны. «Не бойтесь!» – пригласил он меня сделать то же. Я уже проклинала все на свете и прежде всего себя за то, что ввязалась в такую авантюру. Но отказаться уже не могла. Ничего не оставалось, как снять туфли и присоединиться к терпеливо ожидающему Адаларду. «Приподнимите немного платье», – велел он, и я заметила, что все дамы как одна обнажили лодыжки. Пришлось и мне последовать их примеру. «Повторяйте за мной», – начал он переставлять ступни в такт музыки. Поначалу танец хоть и нельзя было назвать медленным, но и очень энергичным тоже. Чем-то он мне напоминал ирландские танцы, да и музыка тоже здорово смахивала на скандинавскую. Типов движений ногами оказалось всего 5, и я выучила их без труда. Сделала это вовремя, потому что музыка постепенно становилась все быстрее, и танцоры ускорялись, чтобы не сбиваться с ритма. Периодически Адалард хватал меня за скрещенные руки и начинал кружить. В такие моменты отпустил он меня, улетел бы со скоростью пробки от шампанского. Потом мы должны были ударяться друг об друга плечами, не забывая выписывать пируэты ногами. И с каждым тактом делать это надо было все быстрее и быстрее. Теперь уже танец напоминал мне 7:40. Под конец я уже еле дышала, и не от усталости, а от хохота. К слову, смеялись все танцующие, да и зрители. Жаль, я не могла разглядеть лорда Райнера с Франциской. Они танцевали на приличном расстоянии от нас. «Вы великолепны!» – похвалил меня Адалард, забирая мои туфли у лакея и помогая надеть. «Это ваша джика великолепна!» – с благодарностью улыбнулась я. Теперь я уже не жалела, что согласилась ее выплясывать, и хотела как-нибудь повторить. Лорд Райнер с Франциской присоединились к нам чуть позднее, оба запыхавшиеся. Только в отличие от смеющейся Франциски, лицо лорда оставалось серьезным. И смотрел он на меня так пристально, что становилось даже неудобно. Словно я в чем-то провинилась. Удивительный бал. Я наслаждалась каждым мгновением, немного захмелев от ликера, который пился из рюмочек не больше наперстка, и которым щедро обносили гостей. Еще несколько раз я танцевала как с Адалардом, так и с Райнером. И как-то так получалось, что на долю лорда выпадали медленные танцы. А с фермером я выплясывал быстрее. Близость лорда неизменно волновала меня. Я обостренно чувствовал каждое его прикосновение, улавливал дыхание. Мне даже казалось, что настроение во время танца у нас одно на двоих, и каждый раз оно вибрировало в воздухе, обволакивая нас словно коконом, отгораживая от остальных. Всему этому я не находила объяснения. Один медленный танец я все же отдала Адаларду. В его объятиях я отдыхала и наслаждалась музыкой. И так было бы и дальше, не решил он поговорить со мной. «Леди Линда, я должен вам признаться». Проговорил он мне прямо в макушку. От неожиданности я вздрогнула и расстроилась. Ситуация напоминала сцену из дешевой мелодрамы, в духе которой я сейчас должна зажать ему рот ладошкой и воскликнуть. «Не говорите ничего, чтобы не испортить этот чудесный момент». Но именно этого я терпеть не могла, как и не хотела никаких признаний Адаларда. Любви этого мужчины я не искала. Гораздо больше он меня устраивал как друг, хоть и нравился очень. И как теперь вести себя, ума не прилагала. Ничего лучше не придумала, как посмотреть ему в лицо, давая тем самым разрешение на признание. «С того момента, как увидел вас, вы занимаете все мои мысли», продолжил Адалард, а мое настроение портилось все сильнее. «Никогда раньше я так не относился ни к одной из женщин». Он вдруг резко замолчал. Уж не знаю, что он там разглядел в моих глазах, которые настырно продолжали смотреть ему в лицо. Только фермер моментально погрустнел. Даже выглядеть стал старше. «У меня нет шансов, да?» – спросил он. «Вы никогда не полюбите меня». «Любовь? А готова ли я вообще к ней?» Не слишком ли это для моей психики, которая и так в последнее время крайне неустойчива? Не знаю, честно ответила я. Я правда не знаю, что можно ответить. По крайней мере, вы честны. Грустно улыбнулся он. С друзьями я стараюсь быть честной. Вернул я ему улыбку. Танец закончился, и на этот раз я не позволила Адаларду отвести меня к лорду, который разговаривал с каким-то пожилым и тучным мужчиной. Вместо этого прямиком отправилась в сад. Так хотелось вдохнуть ночного воздуха и охладить голову, и я знала точно, что это не возбраняется. Территория сада охранялась мощнейшими заклинаниями от любого постороннего вмешательства, как поведал мне лорд. Найти потаенный уголок удалось не сразу. Сад был полон гуляющих. Особенно много их скопилось возле фонтана. Мне пришлось удалиться от дома на приличное расстояние, прежде чем обнаружил одинокую пустующую лавку. На нее я и опустилась, дыша полной грудью. Крепость по ночам я покидать страшилась. Маг предупредил меня, что даже на ее территории ночью небезопасно. Максимум, что позволяло себе, так это открывать окно ненадолго. А тут можно было закрыть глаза и на минутку представить, что я в своем мире, в своем городе. Стоит летняя ночь, прохладный воздух окутывает меня, теребит волос, пахнет цветами и немного выхлопными газами. «Вот вы где!» Ворвался недовольный голос лорда Райнера в мои мечты. «Я же просил вас держаться рядом!» Я посмотрела на него, такого сердитого, и решила, что могу позволить себе отделаться молчанием. Желание выйти на воздух оказалось сильнее меня, и оправдываться я не собиралась. «Бал закончился, и я должен проводить вас в покое, которые вы разделите с Франциской. Нас с садом разместили в комнате напротив». Он подал мне руку, и я вложил в нее свою, чувствуя нарастание знакомого трепета. Мы оказались слишком близко друг к другу и вокруг ни души. Наши губы встретились, казалось, сами. И горячий поцелуй ворвался в мое сознание феерическими эмоциями. Я потеряла голову и ничего не имела против этого.